Любовь. Вечеринка окончилась поздно. Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном. «Обождите, радость моя, обождите первого трамвая, ну куда же вы, ей-богу, в самом деле? Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете. Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевшие, я вспотевший, так ведь и захворать можно по морозу». «Нет», — сказала Машенька, надевая калоши, — «и какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?» «Так я вспотевший же», — говорил Вася, чуть не плача. «Ну, одевайтесь». Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку. Было холодно, светила луна, и под ногами скрипел снег. «Ах, какая вы неспокойная дамочка!» — сказал Вася Чесноков с восхищением, рассматривая Машенькин профиль. «Не будь вы, а другая ни за что бы не пошел провожать. Вот ей-богу, в самом деле, только из-за любви и пошел!» Машенька засмеялась. «Вот вы смеетесь и зубки скалите», — сказал Вася. «А я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите, лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы и лежите до первого трамвая. И лягу, ей-богу!» «Да бросьте вы», — сказала Машенька. «Посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам, какая чудная красота!» — Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота. — Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства. Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувство любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой смерти и до самопожертвования. Ей-богу! Вот скажите, ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку. Ударюсь. — Ну, поехали, — сказала Машенька не без удовольствия. — Ей-богу, ударюсь. Желаете? Парочка вышла на крюков канал. — Ей-богу, — снова сказал Вася. — Хотите, вот брошусь в канал? А, Марья Васильевна? — Вы мне не верите, а я могу доказать. Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет. — Ах! — закричала Машенька. — Вася, что вы? Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря. — Что разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку. Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав. — Ну ты, мэмра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто, да живо, опикнешь, стукну по балде и нет у тебя. — Понял, сволочь, скидавай! «Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па

— Даму не трогайте, а меня сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном. — У ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимай. Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал. — С ее снимешь, понесешь узлом, и засыпался. Знаю, что делаю. Снял? Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки. — У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и калоши, а я отдувайся за всех. Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал. — Сиди и не двигайся, и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься, пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка. Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках. — Дождались, — сказал он со злобой, взглянув на Машеньку. — Я же ее провожай, я и имущество лишайся, да? Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким пронзительным голосом: — Караул! Грабят! Потом сорвался с места и побежал по снегу в ужасе, подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.